Глава 13. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Есть в человеческой природе нечто завораживающее и одновременно пугающее. Как легко власть может исказить восприятие реальности. Получив рычаги управления, некоторые люди начинают ощущать себя не просто руководителями, а настоящими вершителями судеб. Им кажется, что они держат в руках нити жизни других, что их решение — это закон, а их воля — непреложная истина. В этот момент они словно забывают о том, что мир гораздо сложнее и многограннее, чем кажется из кабинета с видом на город. Они перестают ощущать тонкие, невидимые связи, которые сплетают жизни людей, и упускают из виду ту самую переменчивую силу, которую мы называем судьбой. Но вот наступает момент, когда ситуация выходит из-под контроля. Неожиданный поворот событий, непредвиденные обстоятельства или просто ход времени. И вот уже тот, кто считал себя хозяином положения, оказывается в ловушке. Власть, которая казалась незыблемой, вдруг меркнет перед лицом стихии, которую невозможно обуздать. Именно в такие моменты приходит горькое, но важное осознание. Ты не вершитель, а лишь пешка в руках переменчивой судьбы. Александр Владимирович Амбросин сидел в своем кабинете и разбирал накопившиеся бумаги. В дверь негромко постучали. Он поднял голову и произнес: «Войдите». Дверь неслышно отворилась, и в проеме показался Палыч. «А, Паша!» Амбросин снял очки и пригласил начальника службы безопасности войти. «Заходи, есть информация?» «Кое-что есть», — ответил Палыч и прошел к столу. «Садись, говори». «Есть две новости», — начал Палыч. «Паша, ты мне хочешь рассказать анекдот?» — спросил Амбросин без тени улыбки на лице. «Тогда начни с плохой». «Я не в этом смысле», — смутился Палыч. «Хочу доложить о проведенном расследовании». «Вот с этого и начинай», — устало потер глаза Амбросин. «А то говоришь загадками». «Я проверил на полиграфе всех причастных к проекту и тех, кто был рядом. Охранники, горничные. Никто из них информацию на сторону не сливал. Остались два подозреваемых — это Сева и Антон. Еще могу с небольшой вероятностью предположить, что это Волков». «А Волков-то тут при чем?» — спросил Амбросин. «Он бета-тестер. С какой стороны ты его сюда приплел?» «С той же, что ваш сын, Георгий Александрович», — сделав каменное лицо, ответил Палыч. «Поясни», — потребовал Амбросин. «Госпожа Петерсон тесно общалась только с двумя — с Волковым и с Георгием». «Где она тесно общалась с Волковым?» «В подземелье, куда ее засунул с помощью Антона ваш сын, босс. Он кое-что знал. Всем бета-тестерам говорят, что происходит там, куда их отправляют. Это вы распорядились?» «Правильно, я распорядился. И ты хочешь сказать, что она получила информацию от Волкова?» «Часть от Волкова, часть от Георгия. А остальное додумала сама. Она не дура». «Понятно. А что по Севастьянову? Он мог с ней встретиться в игре?» «Нет, он уже полгода, даже больше из нее не выходит. Так происходит, когда человек внезапно умер, а оплатил аккаунт на год вперед. Я думаю, что Севы больше нет». «Ну, допустим, Севы нет. Георгий и Волков ей что-то сообщили, но там есть информация, которую не знал Волков». «Волков, может быть, и не знал, но Георгий вполне мог ее знать. В постели, знаете...» «Знаю, не надо мне рассказывать, что и как бывает», — с раздражением ответил Амбросин. «Это все, что ты хотел мне рассказать?» «Нет, главное впереди, босс. Я думаю, что нас пасут». «Кто? Зачем?» «Кто и зачем, не знаю, но имею догадки. Дело в том, что пока Антон чалился...» «Паша, у нас не тюрьма, подбирай выражение». Перебил его Амбросин, который терпеть не мог жаргоны. Пока Антон проходил дополнение и шел по пути Волкова, кто-то взломал его аккаунт. Зашел в игру, и там вроде бы встречался с Синтией. Мой человек за ней следил. Так вроде бы или встречался. Дело в том, что персонаж Антона пригласил моего человека на оргию. Потрахать, простите, поучаствовать в групповом половом акте. И позвал одну якобы невероятно красивую потаскушку. Вы знаете, в игре много таких, которые за деньги в игре отдаются. Дома они чувырла. Паша, я просил тебя выражаться, если не литературным языком, то хотя бы не похабно. Простите, босс. Так вот, она не взяла деньги, но высосала обоих так, что от них остались только кожа и кости. Я думаю, к нам подбираются. Контора? Поднял брови Амбросин. Нет, наши действуют тоньше. Эти нахальные прут напролом. Скорее конкуренты или завистники. Те, кто хочет, чтобы ваше дополнение не вышло. Или хотят узнать тайну переноса сознания. Я проведу анализ. Намечу оперативные мероприятия. Но сами понимаете, что это уже не в пределах моей компетенции. Надо поднимать высокие связи в конторе. Мда, птичка вылетела из гнезда, уже не поймешь. Произнес Амбросин. Информация просочилась в сеть. Установи плотное наблюдение за Синтией, Петерсон. Собирай всю, даже малозначительную информацию, но только в игре, в реале ее не трогай. Мне и так дорого обошлась твоя жадность. Проверь связи Антона. Может, он кому дал доступ к своему аккаунту. Это все? Нет. Для поиска Волкова нужно попасть в лабораторию. Нужен допуск и сопровождение. Хорошо. Сегодня на базу прибудет специалист по кибербезопасности. Спасибо. Я лично пройдусь по подземелью и поищу следы Волкова. На Антона надеяться не стоит. Делай, как считаешь нужным, Паша. Только дай результат. Волков — это успешный эксперимент, и нам надо знать, как он сумел поменяться сознанием с мобом. От моба толку не будет. Он действует по программе, заложенной в него разработчиком. А программа не дает ему права что-либо рассказать. Сами виноваты, слишком засекретились. «Иди работай», — махнул рукой Амбросин. Когда Палыч добрался до базы, он бросил пиджак, ослабил галстук и расстегнул воротник рубашки, словно выпуская пар. Несмотря на работу кондиционера, воздух в кабинете оставался душным и тяжелым. Он набрал номер охранника и коротко приказал: «Приведи Антона». Ожидая прихода Антона, Палыч зажег сигарету, и дым, медленно поднимаясь к потолку, напоминал о его терпении и уверенности. Дела в проекте стали идти как-то скачками. С одной стороны, Волков являлся тем, кто ломал все представления о возможностях человека. С другой, он стал опасен и одновременно нужен. Он носитель секрета, и его нужно было найти. «Почему он прячется?» — размышлял Палыч. «Или его смогли утащить конкуренты? Зачем он понадобился кому-то? Может, те, кто его убрал подальше, не хотят, чтобы эти знания вышли в открытый доступ? Тогда Волкову конец. Его живым не выпустят. Да и после того, как с ним поработают специалисты босса, тот не отпустит его просто так. На кону миллионы долларов. Да, ну и заварилась каша. Теперь в игру еще лезть». Палыч был из поколения, которая смотрела на игру как на досуг лентяев и тех, кто не думал о жизни. Пропадать там значит губить свою жизнь. Лучше зарабатывать на ней, чем в ней, а не подменять настоящую жизнь суррогатом. Игра стала наркотиком для миллионов людей по всему миру. Никакая другая игрушка не могла с ней соперничать. Но сам Палыч ее избегал. Теперь обстоятельства были выше его желаний. Нужно было найти Волкова, и он не доверил это никому. В дверь постучали. Вошел охранник и доложил, что Антон доставлен. «Пусть заходит. Ты жди за дверью», — приказал Палыч. Вошел Антон и уставился в пол. «Не стой столбом, Антоша. Проходи, есть разговор». Антон сел и продолжал смотреть себе под ноги. «Антоша, мы с тобой вдвоем пойдем в подземелье искать Волкова в лабораторию. Мы можем сразу к ней попасть?» «Нет», — не поднимая головы, ответил Антон. «Почему?» «Потому что такие условия этой локации». «Ладно, я тебя понял. А убрать паука и крыс ты можешь?» «Могу, но тогда в игру мы не войдем. Она нас выкинет, она сломается. Ее надо будет заново восстанавливать. «Это будет стоить больших денег», — ответил Антон. «Нет, игру ломать не надо», — выпустив дым в потолок, сказал Палыч. «Но что-то можно же сделать. Ты дашь нам пулеметы, ружья?» «Это тоже невозможно. Туда можно попасть только рабом». «Рабом и все?» «Да». «Ну, что-то ты можешь сделать, чтобы облегчить нам путь?» «Могу», — ответил Антон. «Но немного. Создать тайники по ходу продвижения, но их еще надо будет найти, а для этого нужны навыки тайного знания. Значит, остальные умения и связанные с ними характеристики будут уменьшены. У меня все слоты навыков заняты, значит, это умение будет у вас». «Вот и хорошо, Антоша. Иди занимайся. Готовь тайники. Я приду через час-полтора искать неуловимого Волкова». Антон поднялся и спросил. «Вы ляжете в капсулу вместо Громилы? Он уже убыл. Какой ник вам присвоить?» «Это что такое?» «Это игровое имя». «Палыч, как вы все меня называете?» Потушив сигарету, ответил Палыч. «Хорошо. И еще. Не пейте сегодня». Палыч кивнул. «Я понял. Иди работай». Антон отвернулся, и Палыч не увидел злорадного блеска в его глазах. Палыч пробуждался медленно, словно огромный дуб, который пробуждается после зимней спячки. Веки налились свинцом, и глаза с трудом открывались, словно два окна, затянутые мутной пеленой. Сквозь узкую щель между ресницами пробивался яркий свет, похожий на солнечный луч, пробивающийся сквозь густую листву. Этот свет был болезненно ослепительным, как электросварочная дуга, и Палыч чувствовал, как головная боль, словно невидимый зверь, терзает его изнутри. «Не надо было пить», — как говорил Антон. Подумал Палыч, вспоминая выпитый коньяк перед тем, как лечь в капсулу. «Теперь вот страдает похмелье». В его мысли врезался неприятный сварливый голос. «Опять раб-брак! Что происходит, когда уже ключник гильдии, скотина Просвертонус, перестанет воровать серебро и купит нормальных, сильных рабов? Почему я, маг пятой ступени, должен возиться со всякими отбросами? Я это так не оставлю. Я буду жаловаться, я...» Палыч, раздосадованный шумом, открыл глаза и, морщась от головной боли, проговорил. «Дед, хватит орать, иди отсюда!» Перед ним стоял худой дед с длинной седой бородой клинышком, в синем халате и нелепом остроконечном колпаке. Узкое лицо старика сначала было брезгливым, но после его слов вытянулось в немом удивление. «Что?» — тихо проговорил старик. «Кто это посмел открыть свою вонючую пасть?» «Ты придержи язык», — ответил Палыч и попробовал подняться, но тут же понял, что привязан к столу, на котором лежал. «Охрана!» — истерично закричал старик, и в комнату вбежали два здоровенных полуголых мужика. «Да что тут происходит?» — едва успел подумать Палыч, как палка, которую держал в руках старик, с силой опустилась ему на голову. «Ой!» — взвыл Палыч и стал вертеться на столе. «Вон эту тварь, крысам!» — брызгая слюной, исходил криком старик. «Быстро, чтобы я не видел этого, и буду жаловаться главе гильдии. Как не стыдно притащить такого урода! Где и когда люди потеряли совесть? Когда это безобразие закончится?» Воздел он руки к потолку. В гневе старик размахнулся и еще раз ударил Палыча по лицу своей палкой, выместив злобу и гнев. Затем, шурша халатом, быстро удалился. Палыч посмотрел на охрану и произнес. «Мужики, вы полегче, а то знаете... Я и рассердиться могу». Удар могучего кулака вышиб из него дух вместе с передними зубами. В следующий раз Палыч пришел в себя, когда его грубо стянули со стола, и он со всего размаха ударился затылком о каменный пол. Его пробудила к жизни иконка и сильная боль. «Приветствуем вас в игре. Надеемся на то, что наша игра вам понравится и доставит массу неизгладимых впечатлений. Желаем вам счастливого путешествия в мир неограниченных возможностей и ярких, незабываемых приключений». «Суки!» — простонал Палыч. И следом перед его внутренним взором появилась следующая иконка. «Вы получили тяжелую травму. У вас треснут череп. Если вы не исцелитесь, то скоро умрете. Обратитесь к целителю или примите эликсир исцеления. Посмотрите в свой инвентарь». Его волокли по холодным каменным плитам двора, словно мешок с отбросами. Не заботясь о его муках. «Отпустите меня!» — прорычал Палыч. Но жестокий пинок в лицо оборвал его крик. Пораженный до глубины души таким бессердечием, он издал предсмертное бульканье, выплюнув остатки зубов. Боль в голове и во рту, словно раскаленные иглы, сковала его разум, лишив способности думать и действовать. Палыч захлебнулся собственной кровью, и в этот роковой миг его тело рухнуло вниз, как в адскую пропасть. Оглушительный удар о каменный пол разорвал тишину подземелья. Палыч отчаянно закричал, и перед его глазами вспыхнула надпись, словно начертанная огненными буквами. «У вас сломана рука. Обратитесь к целителю или примите эликсир исцеления». Палыч, испытывая мучительную боль, не выдержал и впервые во взрослой жизни зарыдал. Все тело болело, мучительная боль от сломанных членов не давала забыться. Над ним в сумраке помещения склонилось лицо, которое он не знал. «Да это не Громила», — произнес со смехом неизвестный. «Но такой же дурень». Палыч увидел над собой большой камень, успел крикнуть «не надо», но опущенный ему на голову камень оборвал его крик. После короткой острой боли пришел покой и замигала надпись. «Поздравляем, вы получили достижение. Первая смерть. Болевые ощущения снижены на 1%. «Да в гробу я видел ваши достижения». Промычал Палыч и снова очутился в темноте. Теперь у него ничего не болело, и это принесло ему облегчение. Пока Палыч оглядывался в сумраке по сторонам, чтобы понять, где он находится, и сориентироваться, к нему подошла серая тень, встала над ним и насмешливо произнесла: «Раб, встань, когда с тобой говорит твой повелитель!» Палыч поднял голову, пытаясь понять, кто это, но тут же получил удар ногой по лицу. Он опрокинулся. Острая боль пронзила нос, и он завыл. Тень нанесла новый удар, уже в живот. «Помни, раб, свое место! Ты хочешь посмотреть на свою смерть?» И пока Палыч задыхался от боли, тень подхватила его за шиворот и куда-то потащила. Палыч не имел сил сопротивляться и даже не думал о сопротивлении. Он не понимал, куда его тащат и зачем. Он пытался перебороть скручивающую мышцы боль, но затем ему стало не до боли. Тень подтащила его к невысокой каменной стене и толкнула в темноту. Оттуда на Палыча уставились два желтых глаза. В следующее мгновение он увидел перед собой огромного паука, и тот обхватил его лапами. От охватившего его ужаса Палыч закричал, но липкая паутина закрыла рот, не давала дышать, и из уст Палыча вырвался только сипящий звук. А затем паук вгрызся в его живот. Эта боль была несравнима с той, что он испытывал ранее. Его жрали заживо, и внутрь живота паук запустил кислоту. Палыч умер, так и не осознав, за что с ним так поступили. Не обратив внимания на мигающую иконку, он пришел в себя в том же помещении и отчаянно закричал. «Антон, ты где?» Ответом ему был смех. Рядом снова нарисовалась тень. «Что, раб, ожил? Хочешь покормить паука?» «Нет», — стуча зубами, ответил Палыч. «Кто ты и что ты хочешь?» «Я Сунг, великий маг и твой господин. Поди мне в ноги и моли о милости». Палыч переваривал услышанное. «Сунг. Тот самый Сунг, что лежит в капсуле вместо Волкова». Но дальше додумать он не успел. Удар ногой пришелся вскользь, и Палыч, ухватив ногу, впился в нее зубами. Сунг истошно заорал и стал бить Палыча кулаками по голове. Но Палыч уже превратился в зверька, которого приперли к стене. Отступать он не мог и напал. Сунг проклинал его, и в какой-то момент неожиданно с неясным скриком упал рядом с Палычем. Палыч еще некоторое время терзал его ногу, затем сплюнул кровь и поднял взгляд. Перед ним стоял силуэт человека в обносках с большим камнем в руках. «Не надо», — прошептал Палыч и прикрылся рукой. «Палыч, это я, Антон», — проговорил человек и, выпустив камень, опустился рядом. Сунг медленно растворился в воздухе. «С прибытием», — произнес он. «Антон!» — в гневе закричал Палыч. «Какого? Ты допустил, чтобы меня убивали и калечили? Ты что из меня сделал?» «Не орите, Павел Николаевич. Что вы хотели, то я и сделал. Вы слабак, так как все ваши единицы характеристик ушли в интеллект, а умений — на развитый дар видеть тайны. У меня его нет, а вы хотели иметь помощь. Антон, ты дебил! Я хотел пройти в лабораторию, а не быть убитым. Я разговаривал с кибербезопасником. Он должен нас сопровождать в дороге. И он дал ключ к дверям этой лаборатории. Это слово. Павел Николаевич, — перебил его Антон. Тут так устроено, что в подземелье могут быть только рабы. Вы — раб, я — раб и Сунг — раб. Но Сунг — самый сильный из нас. Значит, он тут командует. Подчинитесь ему. И вас перестанут убивать. Специалист кибербезопасности нас не защитит. Он только будет открывать доступ по локации, и все. Как только наши маркеры появятся на плане у закрытых помещений, он их откроет. Помощи от него не ждите. Павел Николаевич замолчал. Он думал. Затем спросил убитым голосом. «Антон, что за хрень вы тут сотворили?» «Это не я. Это все Сева по приказу Амбросина. Нужно было соблюдать секретность. Вам ли не понимать это?» «Да хрен с этой секретностью! Зачем ты оставил в подземелье это чудовище?» «Какое чудовище?» — удивленно переспросил Антон. «Сунга, сука! Я ему!» «Без Сунга мы не пройдем даже крыс, Павел Николаевич. Он самый сильный». «Специалист по кибербезопасности сказал, что для прохода он ослабит монстров». «Да, это он может, но тут все монстры на порядок сильнее, чем в игре. Если паука будет всего 10 уровня, он с нами справится с легкостью. А Сунг еще и маг. Он нам нужен». «Так что, спец мне врал?» «Не знаю. У них свои приемчики проходить подземелья и тестировать безопасность. Вполне могли ходить невидимками. Они из-за дела системного администратора и могут кое-что менять в игровой механике». Палыч задумался, вспоминая разговор со специалистом по кибербезопасности проекта. Это отдельная структура, не подчиняющаяся Палычу. «Добрый день!» — поздоровался молодой подтянутый парень в очках. Белая рубашка на выпуск, джинсы и кроссовки. «Обычный московский парень. Я Сергей, сотрудник службы кибербезопасности. У меня задание помочь вам попасть в лабораторию». «Садись, Сергей!» — пригласил его Палыч. «Чем будешь помогать?» «Во-первых, подпишите договор о неразглашении», — протянул лист бумаги Сергей. «Во-вторых, подпишите документ о том, что вы добровольно хотите участвовать в эксперименте». И протянул второй лист. «А это еще зачем?» — читая, спросил Палыч. «Такой порядок, Павел Николаевич». «Бюрократы!» — прохрипел Палыч и размашисто подписал оба документа. «Вам дан допуск на 3 суток, после этого вас выведут из игры», — сообщил Сергей. «Ваш путь я буду отслеживать по плану, на вас будет маркер. В команде вы старший. Монстров мы ослабим, но вам придется постараться, чтобы пройти 1-3 локации. Потом будет легче. Справитесь?» «Конечно», — легкомысленно ответил Палыч. Он тогда и представить себе не мог, с чем столкнется. А Антон и Сергей его не предупредили. «Почему?» «Почему ты меня не предупредил о том, с чем я тут столкнусь?» — спросил Палыч. «Я вам много раз говорил, как опасно в подземелье, что я сюда больше не ногой», — ответил Антон. «Вы просто не задались вопросом, а что тут, собственно, страшного?» «Сами полезли. Я думал, у вас есть пропуск, а вы просто без подготовки погрузитесь в этот ад. Теперь нам нужно его пройти». «Я одного не пойму», — проговорил Палыч. «Если сюда так трудно попасть, как сюда попала Синтия?» «Она, как и вы, прошла через мага. Но до этого ее сюда провел Георгий, а у него есть пропуск. У нас с вами его нет». «Какой пропуск?» «Ключ. Он есть у системного администратора». «Ты хочешь сказать, что мы могли пройти с помощью системного администратора?» — воскликнул Палыч. «Да, Павел Николаевич, я на это и рассчитывал, но вы почему-то пошли путем рабов». У Палыча пробежал холодок по спине. Босс знал о таком пути, но не дал ему доступ через системного администратора. И Сергей ничего про эту возможность не сказал. Босс его наказал за провал. От этой мысли и осознания, что с ним так поступили, Палыч потерял свою былую уверенность. Он недолго посидел молча, стараясь не думать о боссе, а просто успокаивая нервы. Босс его подставил, и даже Антон это понял, поэтому продолжать разговор на эту тему Палыч не хотел. «Есть хочется», — признался он. Тут есть что пожрать. Есть грибы в углу, они съедобны и утоляют жажду. Отведи меня, Антоша, — мягким голосом попросил Палыч. Я плохо вижу в темноте. Антон взял его за руку, провел к нужному углу и там оставил, отошел и с насмешкой посмотрел Палычу в спину. Палыч стал шарить по полу и нащупал небольшие мягкие отростки, сунул в рот и стал жевать. Грибы были безвкусными и сносно утоляли голод и жажду. Наевшись, Палыч опустился у стены на корточке. Рядом с ним из стены, гремя цепью, вылез скелет. И это Палыча не удивило. Скелет сел рядом и спросил. «Закурить есть?» Палыч подобрал кость с пола и протянул ее скелету. Скелет взял кость, и она в его руках превратилась в сигарету. Скелет с удовольствием затянулся. «Ты недавно здесь?» Выпустив дым, спросил скелет. «Да, сегодня прибыл», — ответил Палыч. «А ты давно тут?» «Давно, Павел Николаевич. Помнишь меня?» «Нет, не помню. Ты кто?» «Конечно», — дымя сигаретой произнес скелет. «Я теперь не так выгляжу, как раньше. А раньше я был Дмитрием Цибулей. Помнишь опера, которого застрелили по твоей наводке? Правда, не смертельно, только ранили». «Какой опер?» «Из полиции. Я раскрыл твои связи с поставками наркоты из Китая. Вернее, ингредиентов по частям. Они проходили таможню как фармацевтические препараты. Ты курировал московскую таможню и сдал меня наркодельцам. Меня, раненого, но живого, замуровали в эту стену. Теперь и ты тут. Вряд ли ты отсюда выйдешь». Палыч отодвинулся от скелета. «Свят, свят!» — прикрестился Палыч. «Это не я». «А это ты грибам расскажи. Они тебя сейчас на кусочки резать будут». Рассмеялся скелет. «Люблю смотреть на эти войны». Под ногами Палыча раздалась команда. «Штурмовые колонны, стройся!» Палыч посмотрел вниз и увидел перед собой строй из полчищ грибов с копьями. Впереди шагал большой гриб с окладистой бородой. «Ребятки!» — крикнул гриб-боровик. «В атаку! Смерть грибоедам!» И грибы с криком «Ура!» кинулись к Палычу. Палыч стал отмахиваться руками, но тучи маленьких копий, как иглы, полетели ему в лицо, в живот, и Палыча скрутила сильнейшая боль. Иглы не просто ранили, они как черви прогрызались внутрь его тела и исчезали, оставляя глубокие незаживающие раны и усиливая боль. Палыч не выдержал и упал на пол. Со всех сторон его окружили воинственные грибы, и их предводитель скомандовал. «Вяжи грибоеда, вспарывай ему живот! Вот отличный компост для новых грибниц!» Палыч видел, как появились пауки и стали оплетать его паутиной. «Простите меня!» — прошептал он, и старый гриб дал отмашку. — Подождите, парни, компост что-то говорит. — Что ты сказал, кучка дерьма? — спросил его гриб, подходя к уху Палыча. — Простите меня, я больше не буду. — повторил Палыч и расплакался. — Ладно, живи, кусок дерьма, и больше нас не ешь. — Пошли, ребятки, по домам! — прикрикнул гриб-боровик, и Палыч потерял сознание. Пришел он в себя от громкого спора. «Его нельзя трогать, Сунг. Он нужен, потому что умеет находить спрятанное. Ни я, ни ты ничего найти не можем. А если тут нет ничего, зачем этот раб нужен? Он непокорен и слаб. Таких надо оставлять на съедание паукам». «Я не спорю», — отвечал голос Антона. «Но подумай сам. Если тут есть клады и схроны, это помогло бы нам выбраться и добраться до места, откуда можно уйти в город наверху? Ты сам говорил, что там есть телепорт». Наступила короткая тишина. Затем недовольный голос Сунга произнес. «Ладно, проверим. Пусть ищет. Если что-то найдет, я его помилую». «Отчего он такой ужасный и злой?» — подумал Палыч и открыл глаза. Напрягся и сел на пол. К Палычу подошел и подсел Антон. Палыч плохо видел в кромешной тьме, а вот Антон и Сунг вполне хорошо в ней ориентировались. «Павел Николаевич, пора делом заняться. Я дал вам время обжиться», — прошептал Антон. «Антон, ты урод», — тихо проговорил Палыч. «Зачем ты заставил меня есть грибы? Они живые», — прошептал он. «И они на меня напали. Они хотели сделать из меня гумус». «Павел Николаевич, это галлюциногенные грибы, это все галлюцинация». «Тогда тем более. Другой пищи тут нет. Привыкайте. Нам тут корячится 3 суток. Палыч молча покачал головой, словно в ответ на собственные мрачные мысли. 3 дня в таких условиях казались ему невыносимым кошмаром, напоминанием о том, как далеко и недостижима прежняя жизнь. Он, привыкший к роскоши и раболепию окружающих, к тому, что мог одним словом отправить человека в крематорий и остаться безнаказанным, теперь был унижен и беспомощен. Его бил моб, и каждый удар словно вонзался в его самолюбие, разрывая душу на части. Но он сжал зубы, стиснул кулаки и сделал неимоверное, на его взгляд, волевое усилие вытерпеть и пройти этот адский путь. А потом... Потом он расправится с Волковым и Антоном, отомстит за все унижения. Но что будет дальше? Эта мысль пугала его, заставляя сердце биться быстрее, а разум тонуть в тумане неизвестности. «Ладно», — начал успокаиваться Палыч. «Будем искать твои нычки». «Будем, Павел Николаевич. Только не кричите об этом, не то Сунг все отнимет». «Я понял. А почему он такой злой?» «У него такая программа — быть ужасом подземелья». «Тварь!» — выругался Палыч. «И ты, тварь, Антон, что не сообщил мне, что тут будет!» «Я не обязан», — ответил Антон. «Побывайте в моей шкуре и сами поймете, что сюда лучше не соваться. И не вздумайте мне мстить, иначе отсюда вы не выйдете». «Как это?» — напрягся Палыч. «Вот так. Паук убил одного бета-тестера. Сунг убил 2-го, и вы можете стать 3-м. Ваше сердце в реале не выдержит всего, что вы чувствуете здесь. То, что вы испытываете здесь, чувствует ваше тело в реале. Так что поосторожней с угрозами». Палыч проникся и испуганно заговорил. «Я не буду мстить, Антон. Пошли искать твой клад». «Это не клад, а тайник. Я подскажу, где примерно он находится. Ищите в углу с грибами». «Может, начнем с другой стороны?» — спросил Палыч. В его голосе прозвучали боязливые нотки. «Нет, в этом углу амулеты. Если Сунг начнет качать права, убьем его». «Хорошо, Антон», — с некоторой робостью ответил Палыч. «Но под твою ответственность. Веди меня». «Да все рядом. Становитесь на четвереньке и смотрите в пол. Где появится маркер тайника, там он и есть». «А как выглядит маркер?» «Вы не пропустите. Идите, я буду рядом». Палыч встал на четвереньки и обернулся к Антону. «Я видел еще живого скелета». «Ах, это... просто пасхалка, отправляющая к фильму «Призрак замка Морисвиль». Ремейк». «То есть это все не по-настоящему?» «Нет, конечно. Полазите уже». Палыч быстро нашел метку на камне. Она светилась синим огоньком. И можно было прочитать надпись. «Тайник Анта». Палыч позвал Антона. «Антон, нашел! Надо камень поднять». Антон заслонил Палыча от Сунга, сидящего у противоположной стены, и прошептал: «Поднимайте, только осторожно». Палыч медленно, чтобы не шуметь, поднял камень. Антон вытащил из ямы шкатулку и вынул из нее 3 амулета. Игральную карту бубнового валета и эликсир исцеления. 2 амулета повесил себе и 1 на Палыча. «Что это?» — спросил Палыч. «Это амулет магического щита. Если на вас нападут, он защитит». «А карта зачем?» «Мы ее покажем Сунгу, а ему отдадим эликсир. Молчите». «Сунг!» — крикнул Антон. «Мы нашли! Иди сюда!» Сунг вскочил и стремительно бросился к ним. Ногой оттолкнул Палыча и ухватил шкатулку. Карту он выбросил, а эликсир ухватил обеими руками. «Молодец, раб! Ищи еще!» Сунг бросил шкатулку на пол и ушел. «Скотина неблагодарная!» — прошептал ему в спину Палыч. «Где еще тайник?» «Перед стеной, где паук. Там тоже карта и прах мертвеца». «Что за ерунду ты подготовил?» — недовольно прошептал Палыч. «Карты, прах. Не мог пистолет или хотя бы кинжал положить?» «Не мог. Система не позволяет. Это локация начального уровня, вроде песочницы-обучалки. Тут нельзя использовать сильные предметы и те, что не соответствуют миру игры. Это фэнтези. Радуйтесь тому, что есть. А карты и прах, они спасут нам жизнь». «Надеюсь». С сомнением в голосе произнес Палыч и, не вставая с колен, спросил: «Куда ползти?» «Идите за мной». — сказал Антон и пошел перед Палычем. Тот послушно брел за ним на четвереньках. Они прошли мимо Сунга, и тот не приминул толкнуть Палыча ногой. «Быстрее работы, раб!» — проворчал он. «Еду ищи, вино, понял?» «Понял», — ответил Палыч и продолжил с унылой обреченностью ползти вслед за Антоном. Он видел его смутный силуэт, маячащий впереди. Перед стеной, построенной Матвеем, Антон остановился и обернулся. «Павел Николаевич, а вы чего на четвереньках идете?» «А как надо?» — подняв голову, спросил Палыч. «Как люди на двух ногах?» «А почему ты сразу не сказал?» «Я сказал, идите за мной». Палыч тихо выругался и стал подниматься. «Сейчас не надо вставать. Ищите вдоль этой стены». Палыч послушно двинулся вдоль неровной стены, сложенной из камней. Сразу нашел метку «Тайник Антона» и шепотом позвал Антона. «Нашел. Что дальше?» «Доставайте шкатулку», — велел Антон и опустился рядом с Палычем. Они вытащили шкатулку и спрятали ее содержимое. «Сунгу о тайнике не говорите», — прошептал Антон. «Ему хватит эликсира». «Хорошо», — также шепотом ответил Палыч. «Еще есть тайники?» «Нет, больше двух тайников в одной начальной локации система не позволяет иметь. А это начальная локация». «Охренеть, какая начальная!» — недовольно проворчал Палыч. «Представляю, что будет дальше». Он устало сел у стены и потер растертые в кровь колени. «Тут нельзя сидеть за стеной, паук», — прошептал Антон, и Палыч живо на четвереньках пополз прочь. «Еще лучше, раб!» — услышал он голос Сунга. «Да пошел ты!» — огрызнулся Палыч и понял, что поступило опрометчиво. Сунг вскочил, как ужаленный, с яростным воплем бросился к Палычу и на бегу ударил его ногой в голову. Палыч упал, схватился руками за лицо и не видел, как камень опустился ему на голову. Он испытал мгновенную боль и погрузился в беспамятство. «Ты зачем его убил, Сунг?» — почти истерично крикнул Антон. «Чтобы раб знал свое место», — небрежно ответил Сунг и удалился в угол, где росли грибы. Вскоре Антон понял, что Сунг сражается с грибами. Он бегал, топал ногами и рычал. «Вот же Бог послал мне помощников!» — устало подумал Антон и сел в угол. Он стал задумываться, что с ним будет после того, как Палыч покинет подземелье. Ничего хорошего в этом он для себя не видел. Антон был свидетелем его позора и мог рассказать это другим. Авторитет и влияние Палыча резко упадут, за спиной начальника службы безопасности начнут смеяться, а его позоре узнает Амбросин. И тогда для Палыча наступят тяжелые времена. А Палыч хоть и чванливый, но не дурак. Все прекрасно понимает. И Антон увидел картину своих несчастных похорон. И его или машина собьет, или он умрет от сердечной недостаточности. А может, Палыч подстроит ему ложный побег, а там все возможно. Опять же собьет машина, или его найдут повешенным в лесу. С Палычем надо что-то решать, и живым он не должен выйти из подземелья, даже если они не доберутся до лаборатории. Хотя лучше добраться, и пусть Сунг сбежит, а вот Палыч должен остаться тут навсегда. Он не молод, и его сердце не такое крепкое, как у Антона. Антон задумчиво посмотрел на беснующегося Сунга. «Надо, чтобы он нажрался грибов при Палыче», — подумал Антон. Палыч просыпался медленно, словно из глубин забытья. Его сознание туманом окутывал сумрак, и он не сразу заметил, как в этой мгле начинают вспыхивать яркие огоньки. Тревожные знаки, которые настойчиво пытались прорваться в его разум, но он отмахивался от них, как от назойливых мух, и продолжал погружаться в темноту. Сквозь полуприкрытые веки он видел лишь мрачные очертания, но внезапно его пронзила ужасная мысль. Он вспомнил, где находится и что произошло. Сердце сжалось от страха. Антон был прав. Сунг — это безумный маньяк, одержимый жаждой убийств и рабовладения. Не остановится ни перед чем. Нужно продержаться 3 дня, не соваться в этот проклятый лабиринт. Пусть туда идут профессионалы, те, кто разбирается в этих системных загадках. Решил он, закрывая глаза. Он думал, что темнота станет его спасением, что в этой бездне его не найдут. Но нет, даже здесь его не оставляли в покое. Тьма, казалось, ожила, зашептала, зазвенела в ушах, предупреждая о неизбежном. Палыч почувствовал, как холодный пот стекает по его спине, а в груди нарастает паника. Он был загнан в ловушку, из которой не было выхода. Зловредный шепот, который пробуждал в нем затаенные страхи и лишал воли, прозвучал за спиной. «Пришел в себя, раб! На колени!» И Палыч подчинился. Он рукой ухватил место, где висел амулет, и хотел его применить для защиты, но к его ужасу и удивлению амулета не было. «Где защитный амулет?» — успел он подумать, и тяжелый удар опустился ему на плечо. Хрустнула ключица. Вместе с болью пришла яркая вспышка сообщения. Палыч завыл и ухватился за плечо. Второй удар пришелся по ноге, и она тоже хрустнула, неестественно выгнулась. И снова боль сокрушила его скрепы воли. Он упал и, рыдая, стал умолять не бить его. «Ты будешь меня слушаться, раб?» «Буду», — слезно прошептал Палыч. «Посмотрим», — прозвучал довольный голос. «А пока стань блюдом дня для паука». Его схватили сильные руки и понесли. Затем, раскачав, кинули в темноту угла. Он упал, прилип к чему-то липкому и даже не видел, но почувствовал, как его стали пеленать. «Нет!» — заорал он с ужасом, понимая, что его ждет дальше. «Нет!» — рыдал он в полный голос. «Не надо! Не хочу!» И в этом крике было столько отчаяния, что даже Сунг вздрогнул. Антон, отряхнув руки, вытер выступивший пот. Обреченный леденящий крик разрывал уши и душу. «Ну, сдохни, наконец!» — молил Антон, стоя за стеной. Но когда крик смолк, тело, обвитое паутиной, растаяло. «Не сдох», — с огорчением подумал Антон. В следующий раз Палыч пришел в себя, когда рядом с ним стоял Сунг. Он наступил Палычу на плечо и скомандовал. «На колени, сын раба и ослицы!» Палыч безропотно подчинился. «Целуй мне ногу», — приказал Сунг, и Палыч снова подчинился. «Ты будешь ходить на четвереньках, раб. Запомнил?» «Да», — тихо ответил Палыч и опустился на четвереньки. Глазами он искал Антона, но не находил. Тот словно скрывался от него. «Ползи к стене, раб. Мы будем пробиваться через паука». И, пнув ногой под зад Палыча, пошел к стене возле угла, где прятался паук. Когда Палыч туда добрался, там уже был Антон. Палыч подполз к Антону и снизу прошептал. «У меня пропал амулет». «Я знаю», — также шепотом ответил Антон. «Со смертью теряются предметы. Я говорил, что Сунга залить нельзя, а вы меня не послушались». «Убей этого выродка», — приказал Палыч. «Не могу, надо убить паука». «Да черт с ним, с этим пауком! Убей Сунга, и мы 3 дня просидим в покое. Потом Амбросин направит кого-нибудь из отдела системного администратора, и тот получит нужную информацию». «Это не решение вопроса, Павел Николаевич. У нас есть задание, его надо выполнить. Только Сунг сможет найти Волкова. Даже если вы узнаете, в чьем он теле, то вполне вероятно, не сможете его найти. Он может находиться и в американском секторе, и в Юго-Восточной Азии, в Африке. Надо идти самим и пройти путь Волкова». «Антоша!» — заискивающе начал упрашивать Палыч. «Может, не надо искать Волкова? Если он в другом секторе, то нам не удастся его поймать или даже просто найти. Я не хочу очутиться где-то за океаном. Что будет с моим телом?» «Его будут охранять и питать питательным раствором. Ничего с ним не случится. Не мешайте. Сейчас мы будем атаковать паука», — решительно сказал Антон. «Вы будете приманкой». «Кем?» — опешил Палыч. «Мы хотим с Сунгом выманить на вас паука». «Я не пойду». «Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Главное, чтобы он приблизился». «Антон!» — Палыч ухватил Антона за ногу. «Это страшно. Умоляю, не надо». «Надо, Палыч, надо для дела». Антон вырвал ногу. «Идите вперед и по моей команде остановитесь. Не бойтесь». Подошел Сунг. «Раб, делай, что тебе приказал мой слуга». Палыч вздрогнул. В руках Сунга был большой камень. «Ползи, червь, или я раздроблю тебе конечности и брошу на съедение этому пауку». Палыч понял, что Сунг не шутит, и, подвывая от страха, на четвереньках пополз за стену. Он полз и смотрел только себе под ноги. «Стойте!» — скомандовал Антон, и Палыч замер. А следом его накрыла туша паука. «Не рассчитал», — Ухмыльнулся Антон и ушел в угол, где росли грибы. Он зажал уши, чтобы не слышать вопли обреченного на мучительную смерть ненавистного ему начальника службы безопасности. А тот не хотел окончательно умирать. Цеплялся за жизнь, как вошь за волосы. «Антон!» — горячо шептал Палыч. «Почему ты не остановил меня раньше?» «Не рассчитал, Павел Николаевич. Но вы не расстраивайтесь. Я заметил место, куда паук не достает. Это была просто ошибка». «Просто ошибка? Ты так легко об этом говоришь? Меня жрали живьем, я чуть сам не умер. Я желал себе смерти, понимаешь?» «Понимаю, Павел Николаевич. И вы поймите, я проходил эту процедуру много раз и всегда возвращался. Потерпите». Палыч не выдержал и застонал. «Я больше не могу, Антон. Я хочу обратно домой. Принять ванну, напиться и уснуть, чтобы забыть этот кошмар. Я хочу курить». «Я тоже», — шепнул довольный Антон. «А пока корячусь тут или в подземном бункере. Терпите. Бог терпел и нам велел», — произнес он расхожую фразу. В следующий раз Антон не стал жертвовать Палычем ради паука. Вместо этого он метнул в угол, где пряталось зловещее существо, карту, и на том месте возник синий джин, словно вырванный из глубин времени. Паук, заметив угрозу, бросился к нему, но джин, выставив перед собой руки, и из его ладоней вырвались ослепительные электрические разряды, которые разорвали паутину мрака. «Бежим!» — крикнул Антон. Но первым рванулся в проем Сунг, держа в руках камень. Он промчался мимо Антона, который не спешил. Но путь Сунгу преградила крыса, которая, словно воплощение ночного кошмара, бросилась на него и впилась в ногу. Антон, не теряя ни секунды, применил амулет паралича и, подхватив камень, который выронил Сунг, с яростью обреченного добил крысу. Палыч, ползя на четвереньках, благодарил судьбу и богов за то, что не идет впереди. Он готов был ползти на карачках хоть до самой Америки, лишь бы не встретить эту тварь лицом к лицу. Сунг выпил эликсир и встал. «Раб, ищи тайники!» — приказал он, и Палыч послушно стал ползать по полу. «Вот, нашел!» — крикнул он и прикусил язык. Первым у тайника оказался Сунг. Он вытащил камень и увидел под ним свиток, прочитал и выругался. «Огненная стена! Что за дурень прятал тут вещи?» Но свиток спрятал под рубахой на груди. Антон приблизился к Палычу. «Вы зачем кричали?» — тихо спросил он. «Не удержался. Прости, Антон. Тут есть еще тайники». «Нет, это против выводка крыс было. Дальше будут две крысы. Идите за мной и не вылезайте вперед. Сунг применит огненную стену, я уверен». Палыч не ожидал появления двух огромных крыс. Они выскочили прямо из открытой Антоном двери и набросились на Сунга, который шел следом. Антон предусмотрительно прикрылся дверью. Сунг применил магию, и она его защитила от первой атаки, затем выставил перед собой стену огня. В ней крысы быстро сгорели, и после них остались лишь обугленные тушки. Палыч даже не успел спрятаться за старой большой бочкой. Так все быстро закончилось. Выводок крыс на заброшенном складе уничтожил огненный элементаль, который появился из сброшенной Антоном карты. Он сжег большую крысу и стаю мелких крысят, и Сунг с воплем радости первым рванул к маленькой дверке в стене. Когда Палыч туда добрался, то обнаружил лестницу, ведущую вниз. С трудом, охая и стеная, он на четвереньках спустился по ступеням и остановился отдохнуть. Рядом стоял и ждал его Антон. Сунга не было. «Где эта тварь?» — морщась спросил Палыч. «Я колени в кровь сбил». Убежал по коридору дальше. «Как я понимаю, там лаборатория. Так что, Палыч, мы дошли». «Что-то меня это не радует», — ответил Палыч. «Даже не знаю, чего там ждать». Антон пожал плечами и промолчал. «Вставайте, Павел Николаевич», — предложил Антон. «Сунга нет, и вы можете передвигаться по-человечески». «Спасибо, Антон, только помоги», — попросил его Палыч. И Антон помог ему подняться. «Ох, как хорошо», — вздохнул Палыч и первый раз за все время улыбнулся. Сунга они нашли беснующимся у закрытой металлической двери. Он бил по ней кулаками и истерично орал: «Открывайся, чертова дверь!» Подождав, когда он устанет, Антон произнес: «Сунг, дверь может открыть только раб». Сунг медленно обернулся, его глаза блеснули огнем ярости. «Убью!» — прорычал он. но между ним и Палычем встал Антон с амулетом в руке. «Не стоит, Цунг!» — с угрозой в голосе произнес он. «Я тебя обездвижу, из живого сниму шкуру. Отойди от двери, сядь под лестницей. Один шаг без моего разрешения, и ты труп». Цунг посмотрел на амулет и подчинился. Бочком обошел Антона и Палыча, спустился по небольшой лестнице и сел. «Вот и хорошо. Павел Николаевич, откройте дверь». Палыч приблизился к двери и произнес. «Сим-сим, откройся». По двери пробежал огонь, и дверь со скрипом отворилась. Они в нерешительности застыли в проеме, а мимо них, оттолкнув Палыча, промчался Цунг. Он заскочил в лабораторию и с воплем радости устремился дальше. Антон заглянул в дверной проем, увидел стеллажи, стол и Цунга, который плясал в углу. «Я свободен!» — прокричал он и исчез. «Цунг пропал!» — удивленно произнес Антон. Мимо него протиснулся Палыч и удивленно спросил. «А что тут нужно искать?» Антон осмотрелся и пожал плечами. «Это знал Цунг, но он исчез», — помедлив, сказал он.